Погибель Иуды. Евангелие от Матфея, глава 27, стих с 3 по 5. Увидел Иуда Искариот, что Господь Иисус Христос осужден безбожными иудеями на смерть, и его стало сильно мучить совесть. «За что я предал своего учителя? Он так любил меня, избрал меня в число своих 12 учеников, он даже умыл мне ноги, а я неблагодарный. Апостолы считали меня добрым, честным, любили меня, ничего не скрывали от меня, верили мне и дали мне на сохранение и в распоряжение свои деньги. А я обманул и учителя, и своих товарищей. Как высоко поставил меня Христос, и как я низко упал. Из апостола сделался предателем. Какое преступление, какой грех сделал я? И за что я предал своего учителя и Господа? Он ни в чем не виноват. Он исцелял больных, воскрешал мертвых. Кроме добра и чудес он ничего не делал. Нет, он не простит мне моего греха. Теперь и совесть не даст мне покоя. Лучше поскорее покончить с собой. Берет несчастный предатель 30 серебряников, которые он получил за свое предательство, идет в храм к первосвященникам и старейшинам и говорит им: «Согрешил я, предав кровь невинную, продав вам своего учителя, который ни в чем не виноват». Эти жестокие люди, которые с Иудой были ласковы до тех пор, пока он был им нужен, пока он не предал им Иисуса, теперь не захотели с ним много и разговаривать. «А нам что за дело? Не мы согрешили, ты согрешил. Ты и отвечай, терпи наказание за свой грех». Иуда бросил им серебряники, пошел за город, нашел там высокое дерево, выбрал сучок, который покрепче, взял обрывок какой-то старой веревки, привязал ее к суку, сделал петлю, просунул в петлю голову и повесился.